Но здесь меня ждало разочарование, никаких упоминаний о ней я не нашел. Клан надежно ее спрятал. Проверил, без особой надежды, сообщение от нее, но в закладке оказалось пусто. Проверил данные по своему удостоверению полицейского. К моему удивлению, оно все еще числилось действительным. Меня не уволили, не объявили в розыск, просто перевели в статус в долгосрочном отпуске. Что было очень странно, учитывая все произошедшее. Время шло, и решил заняться другими делами. Заказал запчасти для флайера и глайдеров, расширенный ремонтный комплект. Примерно через 6 часов после ухода Дарса пришло новое сообщение, нейросеть установлена успешно. Начинаем загрузку баз. Медик говорит, что все идет хорошо, но нужно еще несколько часов. «Отлично», — ответил ему. «Ты не торопись. Я пока занимаюсь поставками. Да договорись с ним, чтобы он настроил капсулу у нас в корабле на разгон. Чтобы ты, мол, в полете разучить базу». Еще через 3 часа Дарс, наконец, вернулся. Вместе с медиком. Медик быстро настроил капсулу, получил креды за это и ретировался обратно. «Как себя чувствуешь?» Спросил, когда Дарс зашел в рубку. Немного кружится голова, но медик сказал, что это нормально. «Пройдет к утру», — ответил Дарс, опускаясь в кресло. «Зато все встало отлично. Сутки новая нейросеть будет приживаться». Медик посоветовал пару дней не перегружаться. «Ничего, у нас сейчас есть время», и показал на экран, где высвечивался список поставок. «Большая часть заказов завтра будет. Флайер доставят завтра утром, и тогда можно будет готовиться к отлету». «Что узнал про обстановку на аваре?» Поинтересовался Дарс, медленно приходя в себя. Рассказал ему о скандале с Цидали, о реакции общественности и о странном затишье между кланами. «Значит, они пока не воюют». Удивился Дарс, приподнимая брови. «Пока нет. Но, думаю, это временно. Слишком много обид накопилось с обеих сторон. Рано или поздно все равно начнется открытый конфликт. А нам это на руку». Дарс потянулся, разминая затекшие мышцы. «Не думаю. Цидали сейчас очень зол на меня за все. Так что, думаю, он просто так обо мне не забудет. Хотя сейчас это ничего не меняет». «Звучит разумно», — кивнул Дарс. «Что дальше?» «Дальше отдыхай, как советовал медик. А утром займемся флайером и последними приготовлениями». Дарс ушел в свою каюту, а я еще долго сидел, анализируя полученную информацию. Утро выдалось суматошным. С Дарсом вместе с дроидами перетаскивали коробки, ящики и контейнеры, умудрившись забить челнок до последнего свободного сантиметра. Вытер пот со лба, пока Дарс закреплял последний контейнер. «Ну вот, кажется, все», — выдохнул, оглядывая наше приобретение. «Надеюсь, мы ничего не забыли». Направились в рубку и вскоре уже готовились покинуть ангар, ожидая, когда откроются наружные ворота. Внезапно голос Кианны сообщил: «Капитан, у нас проблема. В системе обнаружен транспорт Карина». «Карина, ты уверена?» Откровенно говоря, не поверил Искину, решив, что это ошибка. «Перепроверь». «Подтверждаю. Это транспорт Карина, и на борту у него призраки бездны. Она высветила на виртуальной панели передо мной все данные корабля. Это точно они, но я не верил своим глазам. Рик, я же тебе говорил, эти ребята совсем без тормозов. На всю голову отмороженные. Так что лично я не удивлен. Они здесь запросто могут начать стрелять», — Дарс напрягся, сжимая подлокотники кресла. «А вот это точно вряд ли. Если они попытаются сделать здесь хоть выстрел. Здесь не авар, и они здесь никто. Попытаются выстрелить, гарантированно станут натуральными призраками этой системы», — возразил, хотя и почувствовал, как внутри все напряглось. «Боюсь, ты их плохо знаешь», — покачал головой Дарс. «Похоже, и местные диспетчеры не против подзаработать», — пробормотал в ответ, доставая планшеты. «Иначе как они нас выследили?» «Ну что же», — процедил он сквозь зубы. «Вы, ребята, даже представить не можете, что я сейчас здесь с вами сделаю. Знали бы, никогда сюда не прилетели». Быстро активировал пару своих планшетов. Нейросеть подключалась сразу к обоим, запуская одну из моих лучших хакерских программ. «Пора вспомнить кое-что». За считанные минуты внедрился в местную службу безопасности. «Внимание! Приоритетная информация с грифом «Срочно». Всем службам безопасности принять все меры к задержанию аварского транспорта Карина. Транспортник вооружен и чрезвычайно опасен, на борту находятся незарегистрированные киборги. Транспорт обвиняется в пиратстве и нападении на гражданские суда. Глава 28. Что ты делаешь?» Поинтересовался Дарс, не отрывая взгляда от пути. «Устраиваю нашим друзьям теплый прием, они еще сильно пожалеют, что прилетели сюда», — ухмыльнулся, наблюдая, как цифровая бомба взрывается в системе СБ. Одновременно воспользовался одной старой флотской лазейкой и отправил точно такое же сообщение флотскому СБ. Дальше события развернулись молниеносно. Флотская служба безопасности отреагировала так быстро, что я даже не ожидал. На виртуальной панели появились сигнатуры двух аратанских крейсеров, которые стартовали к транспорту Корина на максимальной скорости. «Смотри!» «Быстро сработали», — показал на два флотских крейсера, летящих к транспорту. «Не уверен, что они их остановят», — скептически покачал головой Дарс. «Знаешь, похоже, не ты один так решил. Смотри сюда!» Аратанский линкор только что изменил позицию. Он разворачивается носом в сторону транспорта Карины и, судя по всему, направляется следом за крейсерами. Поверь, с ним Карине точно не тягаться ни в боевых возможностях, ни в скорости. Вот так. И победно рассмеялся, когда увидел, что линкор приближается к Карине. Линкор — это не та сила, с которой стоит шутить даже призраком бездны. «Есть предложение, давай пролетим мимо них», — предложил, разглядывая приближающийся корабль. «Как жаль, что не можем сейчас видеть их лица». Дарс, понимающе кивнул, и я скорректировал курс. Челнок устремился в сторону транспорта Карины, который уже находился под прицелами трех боевых кораблей. Судя по всему, наемники решили не сопротивляться, корабль висел на одном месте, а на корпусе Карины находилось уже 4 флотских абордажных бота. Мы пролетели в опасной близости от транспорта Карины, но так, чтобы случайно не попасть в прицелы его пушек. Мысленно передали пламенный привет и вскоре без помех ушли в гиперпространство. Прошло почти 2 недели с тех пор, как покинули Меркурий. За это время мы совершили несколько прыжков через нежилые аратанские системы, старательно путая следы. Несколько раз запутывали следы, петляя как зайцы, и только после этого осмелились взять курс на родную планету Дарса. Сейчас мы находились в последнем гиперпрыжке. Дарс за эти дни преобразился. Он постоянно пребывал в возбужденном состоянии, прибирая вещи, проверяя оружие и снаряжение по нескольку раз в день. Иногда садился в кресло второго пилота и часами молчал, глядя на пространственные искажения перед ним.